Глава 19. Я с трудом разлепила тяжелые веки и пару раз моргнула. Где-то лежу. Меня окружает липкая темнота, обвивающая тугими щупальцами. Дергаюсь всем телом, пытаюсь освободиться, но они лишь сильнее сжимаются, сдавливая живот, грудь, затылок. Они двигаются медленно, с тошнотворной размеренностью, не останавливаясь ни на секунду. Шею сдавило, и я едва могу сделать вдох. Мой рот хватает прелый, пропитанный плесневелой влагой воздух. Но дальше горло он проходит с трудом, оседая в гортани густой слизью. Сердце безудержно колотится, и я слышу его глухие удары. Бах, бах, бах. Почему же так громко? И в следующий миг понимаю. Звук идет сверху. Он близко, прямо над моей головой, словно кто-то бьет по дереву. Ужас пронзает тело. Я в гробу! Хочу закричать, но тело не слушается, изо рта вылетают лишь хрипы. Снаружи слышу голоса, они приближаются. Еще немного, и я могу различить слова. «Тащи гвозди! Нужно замуровать ее!» Я их знаю. Это детки. Что же они творят? Сверху снова раздаются удары. Они непрерывным потоком сыпятся на крышку гроба. Бах! Бах! Бах! Я вздрогнула и подскочила на кровати. Судорожно ощупала тело, пытаясь сбросить узы. Их не было. Облегченно выдохнула и прижала руки к груди. «Мать моя! Вот так приснилось! Чуть инфаркт не схватила! Эти детки меня в могилу сведут!» Медленно задышала, выравнивая рваное дыхание. И тут снаружи раздался громкий стук. Бах! Бах! Бах! Испуганно дернулась и натянула повыше одеяло. «Я все еще сплю?» Сильно ущипнула себя и вскрикнула. «Нет! Я в доме мэра, в своей комнате». Стук повторился. «Ко мне кто-то ломится?» Встала с кровати и выглянула в окно. Нежный рассвет окрасил небо. «Значит, утро. Кто так рано пришел?» Как и была в пижаме, тихонько спустилась на первый этаж и подошла к окну гостиной. «Отсюда можно увидеть, кто на крыльце». «Пусто. Неужели гости уже ушли?» Выглянула чуть дальше, прижалась щекой к прохладному стеклу. «Никого. Прямо передо мной резко появилась страшная рожа. Меня как током дернуло, и я завопила, что есть мочи. Рванула занавеску, пытаясь зашторить окно, но перестаралась. Она вместе с гординой рухнула вниз и приземлилась точно по центру моей макушки. Из глаз брызнули искры, а сверху на меня мягко опустился воздушный тюль. Замахала руками, стараясь избавиться от нее, но получилось плохо. К первой шторе скатилась вторая, и теперь я походила на привидение. Я чертыхалась, отплясывала безумный танец минуты две не меньше. Наконец, потная и всклокоченная, я выпуталась из западни и снова глянула в окно. Через стекло на меня пялился Михаил. Он облокотился локтями на откос и сложил руки домиком, уютно устроив на нем подбородок. На лице мужчины играла легкая улыбка. Весело ему. Зачем так пугать? С усилием выдохнула через губы трубочку. Нервы не к черту. После этой безумной практики мне стоит серьезно задуматься о походе к психотерапевту. Михаил поднял руку и сделал жест указательным пальцем в сторону крыльца. Сразу не поняла, что он хочет. Так это он в дверь колотил? Я же вчера на волне страха заперла все задвижки, которыми мы обычно не пользовались. «Ну и сон у тебя, конечно», — возмутился вошедший Михаил. «Я полчаса уже вокруг дома круги наворачиваю. Зачем ты так заперлась? И почему телефон выключен?» Виновато захлопала ресницами. «Что тут скажешь? Мобильник зарядить забыла. а замуровалась от детков. Начинать свое утро с обсуждения старичков мне не хотелось, и я миролюбиво предложила. «Чаю?» «Лучше кофе», — буркнул Михаил и устало опустился на стул. Глянула на него повнимательнее. Не выспавшийся и слегка помятый, на лице уже проклевывалась щетина, под глазами залегли тени. Я таким неухоженным его еще не видела. Устал, бедняга, наверное, всю ночь не спал. Поспешила поставить чайник. «Удалось взломать телефон?» — спросила я, доставая с полки банку растворимого кофе. «Да, но там почти ничего. Куплен недавно. Только пара вызовов на номера, которые мы сейчас отслеживаем», — нехотя ответил Михаил. «А чей он? Получилось узнать?» «Нет. Номер явно подставной», — качнул он головой. «Может, он действительно сыну Татьяны Ивановны принадлежит?» — спросила я. «У нее нет сына». Я резко развернулась и уставилась на Михаила. Он лишь прикрыл глаза и медленно кивнул. «А куда же она тогда уехала?» Все еще находясь в ступоре, пробормотала я. «Мне тоже интересно», — ответил Михаил и с тоской посмотрел на чайник, который все никак не мог закипеть. Я поспешила достать чашки и засыпала туда кофе. В одну добавила 3 ложки сахара. Михаил любит послаще. «А ты уверен, что телефон с папирусом связан?» — спросила я. «Да, там много звонков на номер Юлии. И еще с номера Семёныча был вызов на Юлин телефон. Думаю, это его гаджет». Я застыла с чайником в руке и радостно повернулась к собеседнику. «Что же получается? Мы теперь знаем, где спрятался папирус. Если ты прав, то мы сможем его выследить. Нам нужно лишь найти тот домик на озере», — обрадовалась я. «Поэтому я сюда и приехал», — устало ответил Михаил и кивнул в сторону чайника. «Ох, точно!» — быстро приготовила напиток и поставила кружку на стол рядом с Михаилом. Сделав чашку кофе и себе, уселась на соседний стул. Михаил жадно и с наслаждением отхлебнул большой глоток. Зажмурился от удовольствия и тихонько выдохнул. В голову пришла мысль. Расслабленным он больше походил на обычного человека, того, кто может позволить себе быть слегка неряшливым и растрепанным, того, кто может искренне наслаждаться чашкой горячего кофе и собирать ладонями тепло ее стенок. Видимо, усталость снижает уровень контроля, и он слегка отпускает вожжи. «Переоденусь и поеду искать Семёныча с Петровичем», — сказал Михаил, допивая последний глоток. «Ты тоже соберись. Как разузнаю детали, вернусь за тобой. Двинемся на разведку». Я согласно кивнула, но передернулась. «Прошлая наша разведка выдалась для меня тяжелой. Нужно в этот раз хотя бы поплотнее одежду надеть и чего из зелий прихватить». Чертыхнулась, вспомнив, что саквояж остался на работе. Михаил подошел к дивану и выудил из него ту самую загадочную сумку из натуральной кожи, которую я видела в его комнате. «Что у тебя там?» — полюбопытствовала я. «То, что требуется полицейскому для работы», — с улыбкой ответил он. Пока рылась в шкафу, выискивая штаны поудобнее, Михаил уже уехал. «Пусть сам с детками разговаривает, а то увидят меня, могут и заупрямиться. Торговаться начнут, зелье выпрашивать». Передернула плечами, вспоминая сегодняшний сон. Ужасы, вон какие из-за них снятся. «Думаю, еще несколько дней трезвой жизни, и старички будут готовы меня в гроб уложить». Не удержалась и широко улыбнулась. «Ну, я и молодец!» Смогла таки проучить этих доисторических ископаемых. Будут знать, как ведьм обижать. Натянула плотные штаны горчичного цвета и зеленую толстовку. «Раз мы на разведку идем, то нужна маскировка. Правда, мои розовые вырви-глаз кроссовки не подойдут. И ладно, вряд ли кто их увидит. Если мне, конечно, не придется лазать по деревьям». От звука телефонного звонка я резко дернулась. Наверное, Михаил узнал, где находится тот домик. Подняла смартфон и посмотрела на нераспознанный номер. «Да», — с опаской ответила я, не ожидая ничего хорошего. «Доброе утро, Алла», — поприветствовал меня знакомый голос. «Простите, что так рано». «Рада вас слышать, Вика. Вы в порядке?» — спросила я. «Да, все хорошо. Из больницы уже выписали. Я хотела поблагодарить вас лично, но никак не получается приехать». Девушка ненадолго замолчала. Доносилось лишь ее тяжелое дыхание. А потом сказала. «Спасибо, что спасли меня тогда. Я такая глупая». В трубке послышались сдавленные рыдания, и я поспешила ее утешить. «Не плачьте. Я знаю, что у вас жизнь наладится». «Спасибо», — прошептала девушка. «Я вас никогда не забуду». «Берегите себя», — ответила я, сама еле сдерживая слезы. В трубке раздались короткие гудки. Я еще некоторое время сидела и смотрела в одну точку на полу. Слава всем богам, в тот день обошлось без жертв. Встрепенулась и продолжила сборы. Взяла рюкзак и закинула туда вещи первой необходимости. Вышла на улицу и села на крыльцо в ожидании Миши. Что-то он долго. Неужели детков найти не в силах? Мне очень хотелось, чтобы они куда-нибудь исчезли, но в этот раз от старичков действительно может быть польза. Спустя минут 20 наконец подкатила машина Михаила. Не выходя из нее, он открыл окно и махнул рукой. «Залезай! Поехали!» Я бодро подскочила и, заперев наши хоромы, побежала к автомобилю. Неужели Михаил нашел нужное место? Не думала, что когда-нибудь такое подумаю, но старички молодцы. Плюхнулась на переднее сиденье и спросила. «Детки узнали дом?» «Конечно, узнали!» Донеслось вдруг сзади. От испуга я чуть язык себе не прикусила. Подскочила на месте и оглянулась. «Твою дивизию! Какого лешего так пугать? Что они тут делают?» — спросила я, не сводя настороженного взгляда с закадычной парочки, которая весьма уютно устроилась на заднем сиденье. «Наши проводники», — как ни в чем не бывало, — ответил Михаил и тронулся с места. «А ты уверен, что они с Усанинами не заделаются?» — с опаской прошептала я. «Уверен», — спокойно ответил мой напарник. Я неодобрительно покачала головой. «Мне бы твоей непоколебимости хоть кусочек». Снова оглянулась на детков и прошлась по ним оценивающим взглядом. «Ну и морды! Да у них на лбу написано, что заведут подальше в лес и в болотах меня утопят». Кривые усмешки детков были подтверждением. «Жуть! Следует держаться поближе к Михаилу. Навряд ли они станут трогать полицейского». «Стоп! Старички ведь не в курсе!» «Миш, а они знают, кто ты?» «Конечно! Думаешь, за красивые глаза с ним поперлись?» — прокряхтел позади Семёныч. Удивленно глянула назад. Ну и слух. А потом вспомнила, благодаря кому он его получил. Сама себе проблему создала в пазике. Надо было ему их цементом залить. «Чего зыркаешь, ведьма?» — с вызовом спросил Петрович. «Думаешь, мы с тобой закончили? Ты нам зелье должна». «Должна?» — возмутилась я. «Это вам следует извиниться за грубость и свои пакости». «Больно ты нежная, ведьма. Думала, приедешь, и тебе в ножки кланяться начнут», — съехидничал Семёныч. «Нет. Но как любой культурный человек, я рассчитывала на банальную вежливость. Но, видимо, это не про вас», — презрительно фыркнула я. «Ты нас сейчас бескультурщинами обозвала, что ли?» — возмутился Семёныч. Рукоять его трости опасно замаячила перед моим носом. «А ну прекратить!» — рявкнул Михаил и прошпилил нас троих строгим взглядом. «Разговоры только по делу». Мы с детками недовольно засопели, но рты прикрыли. Так и ехали в нервозной тишине. за которой скрывались сотни невысказанных претензий. «Знаешь», — начала я, обращаясь к Михаилу, но меня прервал Петрович. «Тебе же сказали, ведьма, рот закрыть!» — возмутился он. «Это по делу», — процедила я сквозь зубы. «Говори», — разрешил Михаил. «Мне сегодня Вика звонила. С ней все хорошо», — сообщила я. «Да, я видел ее. Выглядела здоровой. Но для расследования ничего не смогла припомнить. Она твой телефон у меня попросила. Пообщаться хотела». Я кивнула и замолчала. В очередной раз обрадовалась, что девушка в порядке. Я бы сильно переживала, если бы история по-другому закончилась. Мы ехали уже больше часа по лесной дороге, испещренной ямами, камнями и корнями деревьев. Меня укачало, и я мечтала поскорее выбраться из машины. Хорошо, что позавтракала только кофе, а то бы у детков появилась еще одна причина поиздеваться надо мной. «Если не хотите, чтобы мотор услышали, то лучше свернуть тут и оставить ее», — посоветовал Петрович. Семёныч согласно кивнул и дополнил. «До охотничьего домика шагом около получаса. Надежнее идти лесом». Михаил последовал указаниям стариков. Он свернул на едва заметную просеку, проехал метров 100 и загнал машину под деревья. Я с облегчением вывалилась из нее и вдохнула свежий лесной воздух. Сухой, пряный, он щекотал ноздри, и я, не удержавшись, громко чихнула. Со всех сторон на меня обрушилось гневное шипение. «С этого момента идем осторожно и соблюдаем режим тишины. Понятно?» — скомандовал Михаил и уставился почему-то на меня. Невольно поджала губы, как будто я тут одна источник звуков. Детки наверняка не меньше шуметь будут, пока шаркают своими старыми ходулями. Как же я ошиблась! Стоило нам только вступить в лес, как парочка превратилась в заядлых партизан. Ни один сучок не треснул под их ногами, ни одна ягодка не упала с кустика от их неосторожных шагов. Они словно тени скользили между деревьев, идя впереди нас и показывая дорогу. Я прониклась к ним невольным уважением и тоже старалась идти аккуратно и не издавать звуков. На мой взгляд, выходило неплохо, но я все равно каждую минуту получала злое шипение и недовольное кряхтение от наших провожатых. Они же ко мне просто придираются. Михаил вон, хоть и идет осторожно, да нет-нет, и треснет сучок под его ногой. Но на него детки шикать не смеют. Глянула на лицо напарника и решила, что тоже бы не стала этого делать. Михаил выглядел собранным, поджатым, словно пружина, готовая выскочить и начистить всем физиономии. Угроза так и витала облаком вокруг него. Даже мне сделалось не по себе, и я вернулась к созерцанию спин стариков. Те же вдруг синхронно рухнули на землю и замахали нам рукой, веля следовать их примеру. Мы улеглись и по-пластунски поползли к деткам. Похоже, подобное времяпрепровождение скоро станет для меня привычным. Благодаря вчерашней тренировке до старичков я добралась первой и поймала их одобрительные взгляды. «Хорошо идешь», — шепотом похвалил меня Семёныч. «Вашими стараниями», — буркнула я в ответ. Михаил пристроился рядом и достал из рюкзака бинокль. Уважительно глянула на него. Подготовился. Я же и без прибора прекрасно видела поляну с двумя знакомыми мне соснами. Деревянный сарай и озеро за ним. Молодцы, детки, привели куда нужно. «Ты уверена, что это то самое место?» — тихо спросил Михаил. «Да, оно», — подтвердила я и еще раз посмотрела вперед. На первый взгляд участок казался пустынным. Неужели зря тащились в такую даль? Пузо бестолку протирали. «Никого нет?» — шепотом спросила я. «Моя машина здесь», — тихо ответил Михаил и показал в дальний угол поляны. Присмотрелась и заметила край кузова, заваленного ветками пикапа. Никогда не думала, что буду так рада снова смотреть на эту развалюху. Нашли. Но почему никого не видать? Что будем делать? Спросила я. Понаблюдаем, задумчиво ответил Михаил, не отрывая взгляда от бинокля. Странно, тихо промолвила я. Об этом охотничьем домике наверняка многие жители знают. Почему преступники не побоялись сюда приехать? Сезон охоты начинается осенью. В такую даль местные зазря летом не попрутся. Так же тихо ответил Семёныч и потянулся за кустиком черники. Сорвал спелые ягоды и закинул себе в рот. Зажмурился и тихонько подсокал языком. Он придвинулся к Петровичу и оживленно зашептал. «Надо бы мятному попробовать добавить черничный. А еще можно для пикантности капельку розмарина и...» Не закончив речь, Семёныч повернул голову в мою сторону и просверлил меня горящим ненавистью взглядом. На долю секунды мне даже стыдно стало, что лишаю мир преданных своему делу людей. Но, получив в бок тычком тростью, сразу передумала. «А вы заготовкой варенья займитесь лучше», — зашипела я, потирая ушибленное место. «Там тоже обширный простор для творчества. Ревень, одуванчики, сосновые шишки». Назревающую ссору прервал скрип открываемой двери, и мы прижали головы к земле. Размашисто переступив через порог, из домика вышла Татьяна Ивановна. От ее вида у меня отвисла челюсть.